не говори. Я и так все знаю, стараюсь, стираю, но жить продолжаю. Внутри все горит, облака ясные, но что-то в жизни творится, а мне не ясно. Да и в принципе не важно, о другом болит голова. Когда писать текст, в рэпе подняться, а выше думать. И каждой бочке затычкой быть мне неинтересно. Чашка кофе, никотина, доза, а вечером какой бы план. Но деньги надо мутить, чтобы не быть в обломе. Даже прикольно, когда ты со всеми в доле. Но мой карман пустой, приходится быть в стороне. Но если сильно захотеть, можно намутить лаве. Главное, чтоб крутилось что-то в голове, а не голову повесив ныть, что тебе все плохо. Горью, слезами не поможешь, убедился на своем опыте. Поэтому думаю, холодной головой, а не сердцем. Я заметил, что жить так легче и интереснее вместе. Весна муза, наполни мои текста веселой грустью. И пусть останусь таким, какой сейчас, но то, что делаю, верю, что не попусту. И так надо, так надо, так надо, что этот рэп читаю. Так надо, что так не прожигаю. Так надо, просто врачу мне так надо. Так надо, так надо. Остывший кофе, затлела давно сигарета. Воркнут тьма на улице, ночное лето. И где-то на полях свободы резвятся те, кто мне дороги. Эти полтора года пролетело незаметно. Сегодня просто делаю от души свое дело.